Блять, с какой силой он лупил вообще? Наверняка, чтобы я очухалась настолько не скоро, насколько это возможно. За что вообще? Вивер-карта была подозрительно цела. Отлично. Это просто отлично. Я забылась и вскочила, но быстро осознала всю плачевность своего положения и повалилась обратно. Мне еще рано так прыгать. Свет резал чувствительные глаза. Я прикрыла их лапой и вздохнула, пытаясь восстановить вестибулярный аппарат и спокойствие. Эйс явно не жалел силы. Такой удар меня и с волей вооружения мог свалить. Что уж говорить о такой доверчивой мне, совершенно не ожидающей подлянке от брата. Я сжалась, прижимая лапу к шишке и болезненно жмурясь от накатившей волны боли. Встретимся, я ему так вмажу, что фингалы он будет еще месяц носить и сожалеть о том, какой он дерьмовый брат. Каждый раз глядя в зеркало, я еще раз глянула на идеальный лист вивер-карты. Какой хорошенький, даже не дергается. И не скажешь, что принадлежит засранцу. Не дергается. Господи, оно не дергается. Это нормально? Разумеется, нет. Почему оно не движется ни в какую сторону? В панике я забыла, что у меня вообще-то кружится голова. Села и уложила бумажку в центре борда. Давай, мне ведь просто показалось, но на самом деле ты движешься. Но бумажка оказалась глуха к моим мольбам и совсем не дергалась ни в какую сторону. И что, и как, вивер-карта саботировала свои прямые обязанности. Но кроме куска у меня, есть часть у Марка. Почему оно не идет хотя бы туда? К склоненной вниз, к бумажке, голове прилила кровь, заставив меня со стоном растянуться на поверхности борда и зажать карту в лапе. Эйс, я тебе два фонаря поставлю, чтобы точно-точно понял, почему плохо бить тигриц, которых ты посмел называть однажды сестрами, как будто таких много. Впрочем, такое безбожное избиение как раз о таком и говорит. Схуили вообще, чем он думал? Защищать меня вздумал? По уху бы за такую подлость. Но прежде чем бить, надо убедиться, что брат жив и будет продолжать это делать, в смысле жить. Я еще раз глянула на карту. Та не шевелилась, словно парализованная, но не горела и не тлела, сообщая, что тело в норме. Тогда что не так? Ох, знать бы, как эти штуки работают. Вокруг меня было бескрайнее море, и найти дорогу до острова Баннера я могла только путем считалочки, что на больную голову та никак не хотела вспоминаться. Ну и ладно, обойдусь без считалки. Я глянула на именованный лист. Было больно и обидно. Неужели я настолько слабая, что даже мизерного доверия не внушаю? Почему он не мог просто сказать, что волнуется, и попросить не лезть лишний раз на рожон? От расстройства я опустила лапы по бокам борда и заплескала соленой водой. Мне больно и обидно, и я надеюсь получить достойные причины подобного поведения. Семье я прощаю многое, но везде должны быть пределы. Брат меня самым натуральным образом оскорбил, своими действиями показав мне, что считает недостойной даже мстить за Накома. Да, мне не от балды хотелось с Титчем помахаться и даже, ну, почти, ладно, не ради брата. Если бы было больше места, и у меня не так смертельно болела голова, я бы вскочила и заходила бы по кругу. Но у меня тут не корабельная палуба, так что я бессильно сопела и судорожно думала, что делать дальше. Вивер-карта отказала, лог бесполезен, потому что я далеко от острова, и не смогу ни на что настроиться, да и не факт, что оно мне поможет. Что еще у меня есть? Я опять залезла в свой ремешок-браслет и достала свою вивер-карту. Вряд ли от нее будет польза, потому что... будет. Бумажка трепыхалась и шла куда-то. Я обрадовалась, перевернулась на пузо и быстро приспособила карту в окошечко, с термоизоляцией, привет от киборгов, чтобы она не сбежала и не улетела, но было видно, куда она ползет. Как неваляшка, я смогла подняться и встать за руль. Чип и Дейл спешат на помощь. Блять, Эйс, когда у тебя пройдут два фингала, я тебе еще поставлю. Да, точно, так и сделаю. Стараясь гнать настолько, насколько могу в своем ударенном на голову состоянии, я направилась в сторону вивер-карты. Почему она работает, а Эйсова нет? И куда я плыву? Домой или к брату? Если домой, то мне стыдно там появляться. Я не смогла остановить Эйса, не смогла даже помочь. Только все испортила, дала наводку на Баннера. А если парализованная вивер-карта является следствием применения новой силы Титча? Может, это какой-нибудь временный фрукт? Звучит читерски вполне. Ведь управляя временем, можно добиться поразительных результатов. Даже бессмертия, наверное, если правильно покопаться. Путь занял 2 недели, и неожиданно привел меня на Сабаде. Когда я увидела на горизонте мыльный рай, я матернулась. Или Титчу в голову моча стукнула, в новый мир, во владение злого на него отца возвращаться, или я его потерял и теперь иду домой с печальными новостями. Ох, даже не знаю, что хуже. Чтобы определить, какой из вариантов мой, я просто обогнула остров. Карта повернула обратно. Все-таки Титч, я его догнала. На архипелаге я пришвартовалась и тщательно замаскировала борт. Я не знаю, когда я вернусь, и вернусь ли. Для верности я оставила в окошечке кусочек своей вивер-карты. Не уверена, как мне это поможет, но, возможно, однажды я скажу спасибо своей дальновидности. Я проверила остроту когтей, сумку, безопасность бумажки маркой порысила в сторону бумажки, зажатой в зубах. Ее слабое трепыхание на губах было лучшим компасом, чем если бы я зажимала ее в лапе. Карта привела меня в один из баров в нелегальной зоне. Я глубоко вздохнула и вошла внутрь. Внутрь встретила меня запахом пирогов с вишней, от которого в голове помутилось. Сквозь кровавую пелену перед глазами я увидела рыжую шляпу на стойке рядом с пиратом. Я бы убила ублюдка прямо сейчас, бросилась бы со спины и перегрызла бы ему сонную артерию, а потом бы вспорола брюхо когтями. «О, зе-ха-ха-ха, Агер, гляди, кто пожаловал?» Титч обернулся и толкнул стоящего рядом долговязого мужчину с длинным мушкетом. Я сдержала оскал и подошла ближе. Длина лап у меня ограничена. «Где Эйс?» «Зе-ха-ха, а почему тебя это волнует?» «Соскучилась по братику?» «Даже если так, где мой брат?» «У меня, Саша Тян, ты сильная, присоединяйся к моей команде. Будешь моей инакома, и мы вместе перевернем мир, а я стану королем пиратов». Такая мразь королем не станет. Из горла автоматически вырвалось раскатистое рычание, клыки обнажились как ножи. Кто-то опрокинул стул, сбегая из бара, но я не двинула взгляд с черных глаз Титча. Его подельники тоже куда-то подевались. В чем его сила? Что он сделает, что может, если так уверен в себе? Пришедшая в голову мысль заставила расслабить морду, заткнуться и заинтересованно склонить голову. «И как ты это сделаешь?» Удалось даже голос сделать дружелюбным. «Зе-ха-ха-ха, да ты заинтересовалась. Признайся, да. Так как, команда Белауса сейчас лучше твоей, я добавила циничных ноток. Зачем мне менять знак отца?» «Сейчас», — широко оскалился Титч, сверкая дырками в зубах. «Это ты правильно заметила, зе-ха-ха-ха. Совсем скоро его не станет, у меня даже план есть. У меня холка дыбом встала». Когтями я вцепилась в пол покрепче, чтобы не сорваться до того, как узнаю, где Эйс. Хоть бы не было слишком поздно. Хоть бы, хоть бы, хоть бы. Он это не сделает. Только не то, о чем я подумала. Он не настолько низко пал. Пожалуйста. О, вижу, ты поняла. Правда, я хитер, отца не доведет до добра эта игра в дочки матери. Зе-ха-ха. Он подавился своим смехом, потому что я бросилась с горловым рыком, вгоняя когти в его толстое пузо. Зубы щелкнули в сантиметрах от шеи. Титч упал со стула, и мы покатились по полу, сшибая столики и барные высокие стулья. Несмотря на свою округлую комплекцию, пират оказался вертким, и мне никак не удавалось задеть его кайросичными клыками. Где его сила? Почему он не использует ее? Перехватив мои лапы и выдернув из груди когти, Титч смог отбросить меня на пару метров. Я разъяренно высоко зашипела. «Давай, тварь, дерись и сдохни», а потом опять бросилась на тело, но на этот раз черная борода не дался, увернувшись. «Ты меня обманула», удивленно и почти восхищенно поразился Титч. «Я почти рассказал тебе свой план, зе-ха-ха-ха, ты умна, Саша Тян, больной ублюдок». Я щелкнула зубами в дюйме от его кисти. Пират, кажется, только сейчас начал понимать, что я не вальс с ним танцую. Пока он непонимающе и с какой-то детской обидой смотрел на меня, я совершила очередной выпад в молоко. Титч опять ускользнул и встал в паре метров от меня. Дразнит как котенка. «Разве ты не хотела жить по-настоящему, добиться чего-то самой, стать независимой, а не таскаться за братом как верная сопха-очонка?» Сбился с ритма, болтун. Я прыгнула, выбрасывая вперед левую лапу и напитывая волей когти. Пять ровных глубоких полос легло на правую половину его лица, едва не задев глаз. Почти попало. Если бы не долбанная пара миллиметров, он был бы уже трупом. Или хотя бы одноглазым. «А-а-а!» — схватился за морду Титч. «Ты же хотела знать, где Эйс?» Я замерла на мгновение, и этого пирату хватило, чтобы взять меня за горло. Держащая меня рука словно посыпалась настолько мелкой черной пылью, что та казалась дымом или жидкостью. «Что за дрянь?» Я попыталась дернуться, но хватка оказалась слишком сильной. «Ты мне понравилась, Саша!» — прорычал он мне в лицо, держа так цепко, что я не могла даже дернуться, я не хотел убивать ни тебя, ни твоего брата, и не убью. Из уважения к силе отца и твоему мастерству, даже твоему брату не удалось меня серьезно задеть. Дым собрался с пола и пополз по мне, обволакивая полутеплым паром, заставляя крутиться как змее на сковородке. Знаешь, мне кажется даже смешным, что ты оставила мне шрамы, так похожие на те, что я оставил Шанксу. Зе-ха-ха-ха, вот уж ирония судьбы. Туман закончил заворачивать меня в кокон. Ты послужишь большой цели, Саши Тян. На этой оптимистичной ноте весь мир скрыла тьма, заставив меня захлебнуться не то отчаянным стоном, не то коротким криком. Примечание к части. С праздником, защитники и защитницы. Очень предсказуемый поворот сюжета, да, война, котятки, финишная прямая. Глава 75. Ваш номер, девушка. Добро пожаловать в ад. Обычно, если я глубоко усну или упаду в обморок, по пробуждению я мало что осознаю и помню. Все лениво, смешано и малопонятно, а тело едва слушается. Сейчас этого не было. Я упала на гладкий, по ощущениям, каменный пол. Не было боли или дискомфорта, это было просто ощущение гладкого пола. Ничего больше. Я даже не чувствовала холода или жара. Глаза застила тьма, но уши улавливали какие-то звуки, словно сквозь вату или толщу воды. Попытавшись хоть дернуться в этом непроглядном тумане, я обнаружила, что не могу. Я как будто застряла в собственном теле, впала в кому или парализована. Мышцы оцепенели и напряглись до состояния камня. Чувствительность снизилась до нуля, а внутренности словно кто-то измял с настойчивостью, достойной лучшего применения. Побарахтавшись без смысла пару минут, чтобы унять панику и надежду, что мне удастся вернуть тело под контроль разума, я затихла и прислушалась. Сейчас слух, то единственное, что у меня худо-бедно осталось, и я зацепилась за невнятный неравномерный гул с решимостью утопающего. Гул не становился ни четче, ни понятней, оставаясь далеким и абстрактным, а также выводя меня из себя. Что этот ублюдок со мной сделал? Если из-за него я стала овощем, то я назло ему научусь заново ходить, приду к нему вновь и заберу его душу. Теперь это кажется мне вполне адекватной мерой. Он у меня страдать будет, если я сейчас в коме. Впрочем, упокоившись, я провела проверку организма и с облегчением поняла, что могу мее-едле-ее-ее-нао, именно с такой скоростью, моргать и двигать кисточкой хвоста. Чтобы не потерять обретенные конечности, я старалась не прекращать ими двигать, постукивая неслышно вилочкой на кончике. Вдруг что-то извне прижало мою кисточку в гладкому полу, но боли я не почувствовала. Если бы я могла издать хоть звук, я бы заскулила от отчаяния. Нет, как я узнаю, что все еще могу двигаться, если моя кисточка прижата? Я не могла даже выдернуть хвост из-под пресса, не хватало сил. У меня остались только слепые, медленно моргающие глаза, и я сосредоточилась на движении век. Вверх, вниз, прислушаться к бубнежу вдалеке, и опять вверх, вниз. Через какое-то время, кажущееся мне вечностью, зрение стало проясняться. Совсем немного, но после того, как у меня отняли кисточку и я сосредоточилась на глазах, любое изменение отслеживалось с дотошностью хирурга. И сейчас туман слегка отступился, став насыщенно серым, а не непроглядно черным. Звук тоже стал четче, я могла различить даже звуки, отдельные слова, но они все еще сливались, толкались в мозгу и не хотели складываться во что-то осмысленное. После первого сдвига тьма, как вода из треснувшего стакана, стала резко убывать, и вскоре, 40 ударов онемевшего и слабого сердца, я смогла увидеть мелькающие, размытые цветные пятна и тени. Это принесло облегчение и новый страх. Когда у меня впервые открылись глаза, я видела точно так же. Я ведь не умерла, это не новое тело. Окей, вселенная, как ощущаются новые тела, если они, допустим, не принадлежат млекопитающим? Но я же не могла пропустить экран, меню реинкарнаций, новый выбор. Не могла ведь? Я задергалась еще сильнее, затрепетала птичкой внутри своего большого парализованного тела. Может, я гигант? Тич, мразота, я тебя и из соседнего мира достану. Мои отчаянные попытки дергаться позволили мне успешно вытащить хвост из-под пресса, и теперь район двигающейся части был куда больше. Не рискуя больше стучать по полу, как я это делала, я просто задвигала им как метелкой. Больше никто не пытался давить мою конечность. Движение, куда большее, нежели хлопанье глазами, принесло успокоение. Теперь у меня есть половина хвоста. Я не в коме, я не в другом теле, Я все еще тигрица и все еще жива, и я скоро оттаю от этой дьявольской анестезии. Чем бы Титч меня ни приложил, это не смертельно. Как пройдут лапы, надо бежать и ползти прочь. Что бы он ни запланировал и не сделал, оно грозит семье и отцу. Сим, постановляю это животное по кличке Кошка Белоуса, виновной в пиратском разбое, неисчислимых убийствах дозорных, краже секретных государственных сведений и спасении жизни Эдварда Ньюгейта, более известного под именем капитана Белоуса, и приговариваю к пожизненному заключению в импилдаун на уровень, который постановит начальник и главный надзиратель тюрьмы Магеллан по прибытию заключенной. Резко появившийся слух, словно глоток холодной воды, разбавил мутное от адреналина сознание и прояснил зрение. Оно не вернуло прежней четкости, но размытые пятна оформились в силуэты лавок, множество людей, разбойного вида, трехголового, как Цербер, человека за кафедрой, судьи, Вестима. Вместе с головой, слегка ожило тело, забилось быстрее сердце, набрала воздуха грудь, раздвигая ребра. Я в суде, я жива и я в суде. Титч сдал меня дозорным, как я и боялась. Подлый ублюдок не стал мелочиться и выдал дозору кинжал, которым при правильном обращении можно убить отца. Осознав это чудовищное событие, я попыталась дернуться, бежать, но лапы до сих пор были онемевшие, тяжелые и неподвижные. Даже шея не двинулась. Вдруг по едва чувствующей это шее прошлась чужая рука. Резко прояснилось зрение, и перед глазами показалась носатая полосатая теперь морда Титча. Я не смогла даже оскалиться, парализованно глядя на его лицо. Все внутри металось от невозможности всадить ему в шею клыки, но в горле даже рычание не родилось. Я могла только совсем жалко, коротко и испуганно дышать, шевеля кончиком носа и внимательно следить за движениями пирата. Портгаса приговорили к заключению на 6-м уровне и смертной казни, благожелательно сообщил он и грубо схватил меня за подбородок и повернул голову, чтобы я увидела едва стоящего на ногах от тяжести кандалов и травм брата в десятке метров от меня. «Вполне возможно, что ты видишь его в последний раз, зехаха. Благодаря вам я получил статус шичибукая, спасибо за работу». Он похлопал меня по шее, словно собаку, принесшую мячик. Эйс был побит, стоял, слегка шатаясь и смотрел пустым черным взглядом в никуда. Он дергался слишком, любезно пояснил мне новоиспеченный шичибукой. Я злобно перевела взгляд с брата на мужчину. 5 полос на лице уже зажили, оставив лишь розоватую кожу. «Тварь, я доберусь до тебя, а не смогу сама, так найду другого энтузиаста. А я найду, если не найду, то сделаю, хоть выращу, лишь бы прикончить Титча за все, что он сделал. Время меня не остановит, я найду его душу и выверну ее наизнанку». Дав мне еще немного полюбоваться на Эйса, Титч снова обратил свою руку в черный туман и положил мне на морду. Тьма заволокла глаза и уши опять, вновь уронив меня в бездну нечувствительности, паники и бессилия. Но на этот раз анестезия была настолько ужасна, что я не чувствовала даже положения своего тела. Нигде я лежу, ни на чем, ни что со мной делают или куда тащат. Все чувства и ощущения вернулись совершенно внезапно, обжигая кипятком и страхом. От неожиданности я заметалась, хлебая раскаленную жидкость, воя, если удавалось глотнуть воздуха, цепляясь когтями, за что попадется, и соскальзывая с темных покатых стенок. Чудом мне удалось не убиться, а спастись. Я расшатала ада в котел и выплеснулась с кипятком наружу. Вокруг было множество заключенных, в страхе отскакивающих от потока раскаленной воды, быстро растекающейся во все стороны, бугаев стражей, их распихивающих и охранников, стоящих в стороне от всего этого. Я была в полутемном огромном подземелье, меня трясло, я с круглыми глазами дерганно оглядывалась, сжавшись на площадке, куда меня выкинуло. Где я? Что происходит? Где Эйс? Где Титч? Ошпаренная кипятком кожа стала гиперчувствительной, шерсть слиплась, глаза наверняка бешено сверкали, зуб не попадал на зуб, потому что вся терморегуляция была разрушена нахуй. Все это ухудшалось паникой, последствиями титчевой анестезии, наверняка, голода. Сколько я пропустила времени? Где Эйс? Саша, Саша, я тут. Я рванулась, не глядя на голос, но на меня моментально бросились охранники в синих робах и масках пожирателей смерти. Я была слишком слаба, чтобы отбиться сразу от десятка бугаев. Эйс, сверкающий такой же обожженной розовой кожей, оказался скрыт под телами толстых мускулистых горилл. Я секла лапами как могла, но на меня как-то нацепили тяжелый ошейник с двумя толстыми цепями, которые быстро растянули в разные стороны. Как бешеную собаку взяли. Я вздыбила прилипшую, свалявшуюся мокрую шерсть. Не было ни миллиметра кожи, которой бы не жгло. Шкуру часто мелко дергало. Мышцы конвульсивно дергались в надежде согреться. Я пыталась бросаться, но тюремщики оказывались быстрее и подсекали мои попытки вырваться. Повернуться, чтобы увидеть брата снова, мне никак не удавалось. Меня растянули на цепи 6 пожирателей, по 3 с каждой стороны, и подвели к столу, где сидел толстяк в египетской шапке, уж не знаю, как это фараонское извращение зовется, из-под которой выглядывали темные длинные патлы. По виду натуральный демон, если не зацикливаться, что крылья бутафорские. Отсутствие рубашки открывало вид на круглый живот, а надбровные дуги у него были похожи на рога. На краю стола сидел крохотный демоненок с вилами, которые держал на манер флейты. Кажется, именно он управлял этими синими амбалами. Не люди, а шпаренный нос не чувствовал ничего. «Мне слишком холодно». «Это кто такая?» — спросил мелкий, заглядывая через плечо в бумажки. «Она буйная, буйные. Это проблемы», — забормотал большой. «Надо ее сразу прикончить где-нибудь, чтобы она не мешала мне идти к власти. Когда Магеллан придет, я скажу, что она пыталась сбежать, и у меня не было иного выбора. Она была слишком опасна, и ее пришлось убить. За это меня повысят и сделают начальником». «Ой, я это вслух сказал». «Да», — демоненок подарил толстому взгляд «а-ля мой напарник, идиот». «Что у нее за направление?» Я рванулась на цепи, но бугаи нелюди быстро среагировали и натянули цепь, да еще и подняли ее высоко, оторвав мои передние лапы от земли. Я злобно глянула на охранников. От мокрой шерсти в этом подземелье меня крупно колотило. Мелкий смерил меня неприязненным взглядом и не повел глазом на мое злобное рычание. Да из чего бы? Я тут подвешена как рыбка, только кола взаду не хватает. А вот об этом лучше не думать. Кто знает, какие тут порядки. Может, и доведется ощутить незабываемые ощущения кола в заднице. Хоть бы нет. Если подумать логически, то меня не на смерть отправили, а на пожизненное. В Импелдаун только на пожизненное и отправляют. Отсюда мало кто выходит сам, а не вперед ногами. Я опять завертелась, ища Иса, но того, видимо, уже увели. Господи, его же приговорили к смерти. Он умрет. Не желая мириться с правительственным произволом, я задергалась, сдирая с шеи кожу и натирая волдыри на чувствительной коже. Не получите. Ни меня, ни брата не получите. Я неожиданно для гориллы бросилась в одну сторону, роняя троих, а потом в обратную сторону, чтобы уронить вторую половину стражей. Вдруг металл ошейника схватил кто-то и сжал мертвой хваткой. Я не могла даже двинуться, тут же вцепившись лапами в черный рукав. Конечность была покрыта волей. Ну, разумеется, те, кто удерживает опаснейших, должен быть опаснее их. Держал меня одной рукой мужчина выше фараона вдвое с витыми рогами и огромными крыльями. В отличие от мелкого в белом камзоле и полуголого толстяка, этот был одет по форме. Черное пальто, красную рубашку с нашивками и фуражку с эмблемой тюрьмы. На лице у него были две татуировки, похожие на слезы, от середины глаз до краев ноздрей. Только глядя на эту угрожающую тень, до меня дошло, куда я попала. Я в Импелдаун, в месте, из которого не возвращаются. Никто не сбегал отсюда, никогда. А были в мире существа и покруче моего. Лучше притухнуть. Больше сил будет на реальные стратегически полезные действия, а не на бессмысленное трепыхание. Я обмякла, повиснув на руке тюремщика, и только сейчас поняла, насколько же вымоталась и устала. Мне холодно, мокро, страшно и отчаянно безысходно. Я в самом охраняемом месте в мире, а второй мой брат скоро умрет, и я ничего не могу с этим поделать. Местный Люцифер быстро перехватил мою тушу за ошейник поудобнее и поволок к столу. Мелкий демоненок хмыкнул и перекинул ногу на ногу. Толстый побледнел и забормотал, что это можно использовать, чтобы подставить Магеллана и занять место начальника. Люцифер, кажется, именно он и был выше обозначенным Магелланом и начальником Импелдаун, выдал ему подзатыльник и потребовал мой номер и приговор. Фараон, которого мама родная назвала Ханнибалом, озадаченно закопался в бумажке. Ее награда всего 10 тысяч, но Багровый ад ее не удержит, так что суд постановил, чтобы я как начальник сам выбрал ей место, наконец ответил тюремщик. Ой, я же еще не начальник. Магеллан тяжело вздохнул, глядя на нерадивых подчиненных, и перевел взгляд на перманентно трясущуюся меня. А мне было адски холодно. Знаете, в котле должно быть даже неплохо, там тепло, пузырьки всякие, мне бы там понравилось. У вас есть котлы вообще, раз уж мы в аду, тыры-пыры, все дела. На этаже твари ей делать нечего, еще споются, будут проблемы, причем у нас, констатировал устало, вслух начальник. В голодном аду вполне можно попробовать, но она скорее выберется и пожрет других заключенных, чем разрушит всю систему наших наказаний. Отправьте 427 895 в пылающий ад. Но вы же не начальник. Наглейшим образом возмутился толстый, за что получил затрещину и виновато скорчился. Проверяй остальных хорошо, Ханнибал, а то спрошу с тебя, угрожающе прорычал Магеллан. Заключенную я отведу сам, мне все равно надо до офиса, а потом на шестой уровень. Сегодня завезли огненного кулака. Я зарычала, слабо рванувшись, но меня встряхнули и поставили как собаку за ошейник рядом и успокоили врезавшимся в горло краем. Я зарычала и из противности характера уперлась лапами, а когда Магеллан притормозил, встряхнулась, избавляясь от остатков воды на шерсти. Терпеливо дождавшись, пока я закончу, тюремщик потащил меня дальше, ведя на привязи двух цепей, намотанных на кулак словно поводок. Это и был поводок. Сбегу. Невозможное сделаю, но сбегу. Иса вытащу. Нам тут не с руки задерживаться. Глава 76. Эпичный побег. Магеллан притащил меня в пылающий ад и сдал с рук на руки местному надзирателю. Точнее, надзирательнице. Блондинки Садитян в кислотно-розовом БДМС-костюмчике, с такими же розовыми рожками и изящными вилами, которые не ломались вообще никак и ни обо что. Так началась моя новая жизнь в незабываемом тюремном колорите с легким флером демонической тематики. Я, помнится, называла им пилдаун в шутку адом. Так вот, теперь мне не до шуток. В самом страшном сне мне не могло присниться, что разумные существа способны делать такое с другими разумными. Для начала пылающий ад был назван так из-за огромного котла с кипящей смердящей кровью. Заключенным вменялось таскать дрова и поддерживать температуру на уровне. За отказ сотрудничать здесь просто сбрасывали в котел, за любую провинность, в котел, за косой взгляд, в котел. Мировое правительство никогда не отличалось гуманностью. Я от жары не загибалась только благодаря воле вооружения и тем приемчикам, которые выучила на Алабасте. Работали все в три смены, что давало возможность отдохнуть, поесть и пообщаться. Вот это пообщаться и превращало достаточно терпимую трудовую терапию в ад. Какими будут люди без надежды выбраться, не имеющие ни совести, ни жалости, без возможности как-то скостить себе срок хорошим поведением или даже облегчить бесконечные пытки? Это уже будут даже не люди, а крысы, и система у них будет крысиная. В Импилдаун не было личных вещей, не было передатчик снаружи, не было контрабанды от тюремщиков. У заключенных были только казенные полосатые робы и свой комплект из тарелки и кандалов на руки-ноги. К работе были приставлены все без вариантов, так что крутизна тут измерялась едой и уважением. Были главари, которые могли всех нагнуть, были полуголодные слабаки и были одиночки, которые могли постоять за себя, но держались в стороне. Попав в это общество, я должна была в кратчайшие сроки найти свое место в этой экосистеме. В первый же день меня попробовали сначала довольно мирно склонить к одной из шаек, всего их было три, по числу камер-блоков. Предлагали стать вышибалой, которая будет бить и так побитых, а потом возвращаться под крылышко хозяина блока. Эдакий ручной монстр и пугало для слабаков и заключенных других камер. Вот только я тигрица, а не крыса или ручная кошка, и на поклон я пошла лишь один раз в жизни, к отцу. И не из страха вовсе, меня медсестры в клещи взяли. Так что я ответила резким отказом, чем нажила себе кучу проблем в первый же день, и тогда меня решили взять силой. При всем моем неуважении меня деда бил-бил, не разбил. Я второго командира Белоуса валяла, а у него не 50, а 500 лямов дурная голова стоит. На меня кинулись трое вышибал, истощенные жарой и голодом, были быстро мною раскиданы, даже в моем жалком, ослабшем и шокированном состоянии. Однако, вся эта мышиная возня меня разозлила. Неужели они не могли подождать пару дней, пока я приду в себя после титча, приговора, ставящего под удар семью и брата, голодовки во время анестезии, купание в котле с кипятком, после драки с Блугори, после той садистки-извращенки, Сади, которая меня избила, не успела я глаза скосить. В бешенстве я раскидала весь свой блок на полсотни человек, в очередной раз заработав себе статус неприкосновенной одиночки. На следующий день главарь моей камеры подкинул мне в жертву девственницу. Ну, не совсем девственницу. Совсем даже не девственницу. Камеры были смежные, а охрана за насилием не особо следила, не убился никто, и ладно, так что всех, кто не может за себя постоять, быстренько приходовали. Женщина была забитая, запуганная и вся перемазанная в саже и опилках, так, что было не разобрать ни цвета кожи, ни цвета волос. Глаза у нее были лихорадочно черные, полные слез, а из одежды только обрывки полосатой робы. Она была худая, с разбитым до неузнаваемости лицом и легкой улыбкой смертельно больной на опухших губах. Я едва ли не впервые оценила нулевую привлекательность моего нового тела для людей и содрогнулась. Не знаю, хотели ли мои сокамерники, чтобы я сожрала ее и за это полетела в котел или просто чуток подобрела на сытый желудок, но добились они только одного. Теперь я выбрала себе самое темное место в углу, очертила когтем полукруг и свирепо полосовала любого, кто посмеет ко мне сунуться. А той бедняге я на следующий рабочий день подложила веточку на пути, она поскользнулась и упала в котел. Пусть лучше идет дальше. Мучительная смерть ей была в радость после того, что она пережила. Она улыбнулась мне, пока летела вниз. Будь моя воля, я бы не задержалась в этом филиале ада на земле и лишние секунды. Мне было противно смотреть в бессмысленно мертвые глаза заключенных, которые были жестоки друг к другу просто потому, что так у них сохраняется иллюзия, что они еще могут что-то контролировать, на что-то влиять. Однако, я хорошо понимала, что лишних шансов и возможностей у меня нет. Импилдаун не задрипанная база дозорных, а сердце местного чертового правосудия. Через пару недель, удостоверившись, что я более-менее знаю, как тут что устроено и где находится, я решила, пора. Сначала надо перекусить кандалы, ограничивающие размах лап, потом разобраться с решеткой. Тут проблем возникнуть не должно, все из хоть и прочного, но металла. Моим клыкам такое вполне по силам. Дальше надо проскочить мимо миностражей. У нас на уровне чаще всего появляется минозебра, но могут быть и вариации. Хоть бы не миноковала, он тут самая свирепая зверюга с чугунной шипастой булавой. Какого-либо графика я не смогла вычислить. Пару дней мог дежурить один, а потом резко сменяли на другого стража, а потом возвращали на денек первого, а потом заступал третий. Иногда стражей не было вовсе. Итак, пролезть мимо охраны в коридоры. Камера хранения личных вещей заключенных находится возле кабинета Магеллана. Там мне надо подобрать свою сумку с вивер-картами и лог-пос, который с меня сняли, голиком оставили, ворюги. Потом надо заскочить в еще одно помещение рядом, комнату наблюдения, нашпигованную ден-ден мушей и охраной. Там натырить побольше ключей. Потом можно будет идти дальше, к ИСУ и наружу. Пункт особой важности. Не показываться на глаза даже заключенным. Тревогу эти ублюдки поднимают на раз-два, а зависть, тут грех популярный. Ну-с, план был спланирован, а вот притворять в жизнь было страшно. А если не получится, если опять схватит, я нервно оглянулась на невозмутимого первого. Этот лысый бугай раньше был охотником за головами, одним из лучших, но потом вступил в Барак Воркс и после разгрома Луффи вместе с боссом оказался тут. Ни в жизни бы ему не поверила, но именно он оказался единственным адекватным тут человеком, а не крысой. Как и я, он попал сюда сравнительно недавно и заработал себе статус одиночки, хотя мог бы легко встать на место главаря блока. Ему, как и мне, было глубоко плевать на местные игры в песочнице, но избегать он не хотел. Не знаю, каким таким волшебным образом, но крокодилу удалось заработать уважение этой каменной скалы, его преданность и верность. И Шичибукай ему сказал, что в тюрьме они пока посидят. А раз хозяин сказал, то псу нет нужды раздумывать. Однако он согласился прикрыть мою дыру в решетке, хотя бы пока блок не позовут на смену. А это лишние 5-10 часов. Он же мне рассказал о расписании, дежурствах охраны и стражей, месторасположении камер. Ден-ден муши вдруг обернулись не такими смешными улиточками, как казалось. Без него мне бы пришлось тут еще как минимум месяц сидеть и на экскурсии в пыточную ходить. А там особого интереса нет. Порку через волевой доспех получать да висеть пару часов на цепях, вот и все нестерпимые боли и унижения. Магеллан просчитался, засадив меня на этот уровень. Алабаста была горячее, чем этот адов котел. Впрочем, недооценивать вражения я никогда не пыталась. Магеллан просчитался, только потому что видел меня слабым, дрожащим мокрым комочком, а теперь я отъелась после титча, благо, мяса мне давали более чем достаточно, чтобы я не пожрала сокамерников и окрепла на ежедневных тренировках. Как вишенка на торте, у меня было перманентно злобное состояние, когда хочется вцепиться в глотку за неправильный взгляд. Это от мерзости, которая тут кругом творилась, от чужой боли, криков и страданий, от запаха крови, который въелся, кажется, уже в шерсть, от безумия, что кругом творилось, от нервов за брата и семью, от много всяких причин, чтобы не взлюбить местные колориты его обителей. Только Дас и помог остаться в своем уме. Также я была благодарна ребятам сверху, которые больше не включали мою однажды просыпавшуюся эмпатию. Если бы я еще и чувствовала весь этот ад, я бы вообще с катушек полетела. Мне хватает и того, что я вижу. Кивнув первому, я перекусила толстые прутья решетки и, дождавшись, пока караульный пройдет мимо, а улитка отвернется, я выскользнула и на полусогнутых ускользнула в коридор, где однажды скрылся Магеллан. Дас придержал и поставил на место две металлических балки. У меня не было времени оглядываться. Уже появился другой караульный. Пол на четвертом был усеян опилками и сажей. У меня подушечки лап совсем за эти пару недель почернели, татуировки было больше не видать, как бы я ни вылизывалась. Кое-где виднелись капли и лужи крови, особенно на неровных стыках камней. Я старалась не засматриваться и не представлять этот ужас, следя больше за небом. Видя улитки были круты, несомненно, но они были и дорогими, точно жизни в мирах без войн. Так что о повальном Армагеддоне моллюсков речи не шло. Улиток сажали на перекрестках коридоров, но они легко отвлекались и уползали по стене. Вот почему видеокамеры прикручивают. Дурной мир, использующий улиток, и спасибо ему за это. Я себе поражаюсь. Мне же лучше, что улитки уползают со своих мест, но в душе такое возмущение, словно это моя работа, за мушей следить. У меня вообще-то побег тут. Соберись, Саша, или найдешь приключения на свою пушистую жопку. Мое путешествие по коридорам было совершенно неэпичным, и мне было не до смеха. Даже когда я таскал реактивную ракушу СКА, у меня было ощущение, что я смогу, если что, убежать, что у меня будет еще столько шансов, сколько понадобится. А здесь, чтобы можно было оценить мою серьезность, я просто замечу, что у меня не играла розовая пантера в голове. План был спланирован, а Саша, кажется, потерялась. Блять, или все-таки не потерялась. Я надула губы и принюхалась, в надежде, что кровь не отбила у меня чутье. Было бы печально. Жизненный срок чудовищных тигров от человека не отличается, а мне всего 15. Нюх иногда важнее слуха или зрения у меня. Кто-то выстукивал по коридору каблуками форменных сапог, так что я взобралась по кладке вверх и затаилась в неровных тенях потолка, цепко держась когтями. Из-за обилия коридоров и промежуточных уровней, предназначенных для сокрытия ловушек и плутания беглецов, стены и потолок были угловатыми и неровными. Мимо прошел один из охраны в светло-коричневом, рядовой. Убедившись, что он ушел, я аккуратно сползла на пол, проверив, нет ли камер, и порысила дальше. Я все еще на путях караульных, а, значит, тут относительно безопасно. Нет смертоносных механизмов в полу и стенах, каких-нибудь ядовитых пауков или иных гадов, коих развелось за века немало. И если я правильно помню, если сейчас повернуть направо, то будет камера хранения. Мои вивер-карты, остальные вещи тоже, но на них сейчас плевать, точно там. Я выглянула за угол и столкнулась с улиткой мордой к попе. У меня сердце остановилось, я быстро шугнулась обратно. Твою мать, это было близко. Спасибо, вселенная, что она повернута задницей. Спасибо, что в этом мире вообще используют улиток, а не обычные видеокамеры. Проверив волей пару метров за углом, чтобы не палиться, что я тут вообще есть, а то я под крысу мимикрирую вообще-то, я прошмыгнула под улиткой и скользнула в камеру хранения. Сюда обычно люди приходят, только если новичков доставили, и надо их шмот на полочку положить, а остальное время тут никого, только ден-ден муши ползает. Меня даже не насторожило, что дверь должна быть закрыта. Отдышавшись после пятиметрового, но суперстрессового марафона, я рискнула осмотреться и замерла. Бля, я попутала повороты. Я в офисе Магеллана. Вокруг была приятная, хорошо освещенная и по-деловому обставленная комната. В середине стоял стол, у стен громоздились шкафы с папками, рядом с дверью, вот, приютился диванчик-лавочка, какие бывают в музеях. Контраст между неровной кладкой подземелья и прилизанным лоском офисного здания был настолько разительным, что я грешным делом подумала, что попала в портал, пока открывала дверь. Ну, как в корпорации монстров. Но потом я заметила табличку на столе, а из дверки сбоку вышел сам многоуважаемый начальник, довольно вздыхая и поправляя полы кителя. Закрыв дверь, он обернулся и увидел меня. Мне резко поплохело, но я не дала лапам ослабеть, а глазам закатиться. Надо попробовать ошеломить противника. Он сейчас такой же охуевший, как и я. «Добрый вечер», — улыбнулась я, как заправский ловелас. Заключенная 42-78-95, ни черта не удивился Люцифер, невозмутимо дозастегивая форму. «Так ты говорить умеешь?» «Нет», — я тут же сделала вид, что вообще не знаю, о чем он, нащупывая ручку двери. «Тревога поднимется в любом случае, а вот бодаться с начальником Импилдаун у меня нет ни малейшего желания. Сейчас важно унести лапы. Как я вообще могла так фатально ошибиться? Я же почти не теряюсь. Я таких инструкций наслушалась. Нашла кого слушать, крыс местных». Я нащупала ручку, дернула дверь и рванулась прочь. Не успела я сделать и шага, как меня нагнали клубы фиолетового дыма. Фруктовик. Я свалилась как подкошенная, содрогаясь от боли, но стараясь ползти дальше. Надо валить, а продышаться я потом успею. Высокая восприимчивость к любым веществам сделала свое черное дело, мне хватило пары вдохов, чтобы загнуться от боли. Воздух застрял где-то в горле, заставляя задыхаться и пыриться на необычный ракурс пола. Сквозь темнеющее сознание, я почувствовала, что меня опять подхватили за ошейник и потащили куда-то, волоча по полу. Но от врезающегося в горло металла было легче дышать, хотя двигался воздух из легких и обратно с сипом и отдышкой. И как бы я ни рыпалась, ничего не могло сдвинуть железную руку. Не к добру это. Отхвачу пиздюлей на пару жизней вперед точно. Глава 77 «Жить будет». От яда было трудно дышать, я постоянно фыркала, шипела и жмурилась. К желанию выплюнуть легкие прибавилось жжение в носу и глазах. Это полностью деморализовывало, хотелось свернуться где-нибудь в углу и от души погрустить. Но выбора у меня не было. Железная рука надзирателя держала так, что даже на разъезжающихся лапах, шатающаяся как распоследняя пьянь, я не могла сойти с курса и послушно переставляла лапы, больше проезжая, нежели реально идя. Собака, которую ведет на поводке невнимательный хозяин. Только в моем случае хозяин был чересчур внимателен. Магеллан дотащил меня до пыточной четвертого этажа и подкинул меня незнакомой светловолосой женщине в светло-коричневой форме тюремщиков, после чего на первой космической сбежал обратно, откуда мы пришли. Я не слишком обращала внимание. Охранники быстро перехватили медведя-шатуна имени меня, прицепили цепи к моему ошейнику и пристегнули к стене. Тюремщица встала напротив, оценивающе меня разглядывая. Я пыталась протереть слезящиеся глаза, прочихаться и рассмотреть новое лицо. У незнакомой мне надзирательницы были длинные, лимонного цвета волосы, челкой прикрывающие половину лица, черные очки и фуражка. На руках выделялись темными пятнами кожаные перчатки до локтя. Чтобы в крови не мараться, из оружия у нее был лишь короткий кнут, каким подгоняют лошадей на манеже. Симптомы изменились. И у меня два варианта. Яд выветривается или я скоро сдохну. Я опять закашлялась, не зная, что было бы хуже. Наверное, все же умереть. Рано мне еще, я еще недостаточно разгулялась в этом мире. Да и дела незаконченные остались. Я еще яростнее затерла глаза. И почему мне так не повезло нарваться на Магеллана, который оказался ядовит до чертиков? Что за фрукт такой читерский? Он же просто вздохнул, а я уже коньки отбросила. Пока я что-то там себе думала, пытаясь отчаянно вспомнить, на каком именно повороте коридора все пошло не туда, женщина сгоняла за противоядием и новыми кандалами. Я ж прошлое перекусила, чтобы бегать быстрее. К внешнему миру я вернулась только с щелчком на крепко обнявших предплечья обручах. Мельком проверив реакцию слезящихся глаз на свет, женщина достала из чемоданчика несоразмерно большой шприц и вогнала мне в плечо. Я даже не сопротивлялась, понимая, что мою смерть по каким-то причинам отложили. Вернулся Магеллан, вновь поправляя китель и довольно щурясь. Я не пойму, он что, в туалет постоянно бегает, как заключенная? Жить будет, флегматично ответила начальству женщина. Но зачем? Она заключена до конца своей унылой жизни. Может, легче просто ее пристрелить, а не тратиться на мясо? По законам она не заслужила импилдаун вообще, нахмурился начальник, косо взглянув на меня. Я встопорщила уши, заинтересованно поглядывая из-под лобья. Может, он меня еще и отпустит? Я ж не заслужила. Я читала ее дело, пожала плечами женщина, прогуливаясь передо мной как наглая мышь перед котом, провоцируя и помахивая коротким кнутом. Она спасла жизнь Белоуса. Та операция по его устранению планировалась долгие месяцы, разведка долго подгадывала маршрут Моби Дика, выбирала торговое судно, засылала редкого фруктовика, у которого будет шанс точно сделать дело и возможность уйти живым. А она его убила. Ей-то и награду дали мелкую только потому, что не хотели раскрывать агентов, оставив все как неудачное покушение самоучки. О, так я, оказывается, батю не от неудачника-ассасина спасла случайно, а от реального, обученного и тренированного убийцы. Честь мне и хвала, но, боюсь, сейчас мне это только добавит проблем. Я дернула хвостом и сделала вид, что засохшие лужи крови меня интересуют больше, чем разговор тюремщиков. После того, как Магеллан меня слышал, вариант кошка Даун вряд ли прокатит. Это все из-за нервов. В следующий раз надо сразу прикидываться тупой зверюгой, которая по случайности забрела на участок, а не забалтывать неугодных. А как, озаренно стукнул кулаком о ладонь начальник, не знал. Но это ничего не отменяет. Давай ей стандартный набор нака. Ой, прошу прощения. Он схватился за живот и побежал прочь, на ходу бросая. А потом ее на пятый уровень переведи. За побег. Мне под нос ткнулся кнут. Слышала? Зловеще переспросила блондинка. Сейчас сади Тян позову. Я зашипела, припоминая розовую психопатку-извращенку. Она всю дорогу еще разглагольствовала, что любит, когда заключенные стонут. Дамочка быстро проскочила у меня между лапами, уворачиваясь от удара, и широким уверенным шагом улетела куда-то прочь. Я рявкнула ей вслед. Инстинкты твердили, что враг бежит, но, когда я вообще их слушала, в суровом трехнедельном возрасте перестала. Я вцепилась в цепи и заживала металл. Толстое кольцо поддавалось плохо, да и было из какого-то необычного прочного сплава. Как-то очень быстро, не успела я и одну цепь перекусить, появилась Сади Тян. Я содрогнулась, едва увидела ее открытый яркий лиф, почти не прикрывающий грудь. Тут же по морде прошлась плеть, не высекая глаза только за счет воли. От щелчка я шугнулась и сразу же оскалилась, надуваясь в шарик. Лучше бы прошлое осталось, она хоть выглядела адекватной, а не поклонницей садомаза. Я люблю, когда стонут, они шипят. Жеманно возмутилась Лидя, и на меня обрушился град быстрых хлестких ударов кнута. Я спрятала голову под лапой и закрылась волей. Буду я еще стонать ей на заказ. Впрочем, удары были сильны настолько, что кое-где мою броню пробивали. И это даже без воли вооружения с ее стороны. Если бы она это умела, мне бы очень не поздоровилось. Слава богу, она это не умеет. Лупили меня долго, с упорством и силой ломовой лошади. И вот делать ей больше нечего, кроме как добиваться моей реакции. Тут есть хоть какие-то меры для удержания психопаток-надзирательниц? Стандартный набор, назначенный Магелланом, это сколько? Эй, Али, кажется, эта Тян на принцип пошла. Я устала держать толстый слой защиты и постепенно доспех стал истончаться. Пока до этого не дошло и я не получила реальных травм, я подловила момент и трагически застонала, падая пузом на пол. Все, ты победила меня, страшный зверь, смилуйся, и будет тебе счастье. Видимо, из меня ужасный изобразитель страданий. Это милые мордашки я строить умею, а тут реакция и натуральность, наверное, подвели. Сади Тян взбесилась. Ах, не хочешь по-хорошему так, будет по-другому. Тащите котел. Последнюю команду она неожиданно рявкнула, заставив меня вздрогнуть и вжаться в пол и стену спиной. На волю наблюдения у меня не осталось сил, потому что все банально вложено в доспех. Я до сих пор его держала. Сади Тян показала себя непредсказуемой психопаткой, а без вооружения ее удар и камень проломают, и меня на две половинки разрежут. Я приподняла лапу, чтобы посмотреть, к кому она обращается. Пыточная была просторным помещением, забитым различными приспособлениями для, собственно, пыток. Большая их часть была не рассчитана на чудовищных тигриц, чему я искренне радовалась. Меня пристегнули к свободной стене, чуть в стороне от этого гения человеческой мысли. Да и Сади Тян, видимо, любила кнут, а не что-либо иное. Надо признать, хлестать она мастер. Час старалась, не вспотела, только рожки в волосах слегка съехали. А обращалась она, как оказалось, к десятку охранников людей. Они через 10 минут прибежали с огромным котлом и поставили в центре комнаты, в рекордные сроки расчистив место. Тут же пригнали крепкие лестницы-подмостки, натаскали отрядом пожарных воды и заполнили котел. Мне снизу было не видно насколько, но то, сколько объемных ведер поместилось, я сделала вывод, что достаточно, чтобы я там захлебнулась. Они ведь не... Эта мысль принесла панику, которую я быстро задавила. Но Садитян была нюхачей сукой, быстро все поняла, безумно и довольно улыбнулась, созерцая работу подчиненных. Наверное, это из-за котла с кипятком. Мой ужас был слишком очевиден. Видно, что больше всего я боюсь умереть в воде. В очередной раз, пока таскали воду, я убеждала себя не слишком трусить, потому что они меня не убьют. Сади не пойдет против начальника, а Магеллан сказал меня на пятый уровень, а не утопить. Панике это не помогало, только еще больше расшатывало нервы. Сдохну, как пить дать, убьет. Не надо пить, нахлебаюсь сама. Хвост хлестал по бокам не хуже кнута охранницы. Пизда мне, вот оно. Сади позвала из коридора Минозибру с его палицей на длинном шесте. Людей из пыточной выгнали. Не-не-не, пусть лучше тут будут, пусть лучше смотрит на мой позор, больше шансов, что кто-то за начальником сбегает, если эти ублюдки слишком увлекутся. Страж отцепил одну мою цепь, Сади, вторую. Вместе они потащили упирающуюся меня на подмостки. Из какого дерева они их сколотили, если они не ломаются даже от истерии чудовищной тигрицы? Меня безжалостно столкнули в котел с ледяной водой, где я сразу же ушла под воду с головой. Я встала задними лапами на дно. Резко стало не страшно, я успокоилась, глазея, как страж и его начальница пристегивают цепи от моего ошейника по припаянным по бокам ручкам котла. Ну вот, а я боялась. Дров нет, разжигать и кипятить меня никто не собирается. Жить можно. Впрочем, мое спокойствие было недолгим. Сади и Минозибра закончили с подготовкой и взялись за свои палицы, нехорошо улыбаясь. От этого настроя мне стало не по себе. Страж замахнулся, и чтобы уйти от сокрушительного удара, мне пришлось нырнуть. Стоило мне всплыть чуть в стороне, как тут в меня ткнуло вилами Сади, заставляя опять макнуться. Блять, через какое-то время, казавшееся мне вечностью, едва ли на деле и час прошел, я ничего не соображала, мечась между ударами, заглатывая воду и пытаясь выбраться. Когти цеплялись за стенки, соскальзывали, опрокидывая меня в воду, но дразня надеждой. Если я хваталась за края, мне быстро отрывали лапы и скидывали вниз, к воде. В глазах темнело от ужаса и нехватки кислорода. Утопит, утопит, утопит. Погибну в луже снова. В луже, в луже, в луже. Когда меня вытащили, я только и смогла, что отблеваться водой и обессиленно упасть на пол. Всю меня дергало от холода, избытка адреналина и слабости. В мышцах сил не осталось даже на то, чтобы стоять, а разума хватало, только чтобы осознать, что все закончилось. А теперь давайте в камеру, родную и любимую камеру. Я ее никогда больше не покину, так она хороша по сравнению с пыточной. Меня подхватили за цепи и поволокли. Лестницы кололи бока, я пыталась перебирать лапами, но ничего не могла и безвольно ехала, куда следует, придерживая слабыми лапами впивающийся ошейник. Даже восстановив дыхание и убедившись, что Сади ушла, а под лапами не вода, я не могла поверить, что все закончилось, что я выжила, бесцельно цепляясь взглядом за проезжающие мимо меня каменные плиты. Меня довезли до железных кованых дверей, и я отмороженно глянула на своего транспортировщика. Меня отдали тому, толстому демону, который меня встречал. Он еще Магеллана подсидеть в открытую хотел. Я устало вернула взгляд на камни. Мне плевать, что меня там ждет, я чуть не сдохла только что. Двери открылись, и на меня пахнуло ледяным ветром, чувствительно проходясь по мокрой шерсти. Я сжалась, вскакивая и испуганно глядя на заснеженную равнину. Хотелось по-детски расплакаться от такой несправедливости. Хотя где здесь несправедливость? Я слабо заупиралась, не желая опять иметь дело с экстремальными температурами при нарушенной терморегуляции. Дайте хоть высохнуть, прошу. Ханнибал тяжко вздохнул, поправил цепи на плече и потащился сквозь снег к моей новой камере. Мороз щекотал внутренности нам обоим, но вода на моей шкуре застывала в ледяную корку. Глава 78. Эпичный побег. Вер 2.0. У людей с холодными руками теплое сердце или 101 причина обняться в ледяном аду. В отличие от прошлого уровня с тремя огромными многолюдными блоками, тут были организованы мелкие камеры на 3-5 человек. И в отличие от прошлого же уровня, заключенные тут были любителями крепких обнимашек. Личных вещей, как и прежде, не было. Кандалы и цепи неприятно холодили тело, а робы совершенно не грели. Меня в компашку, как обычно, не взяли, побоялись выстукивающих непрерывные сос клыков и вытянутых от холода когтей. Так что когда Ханнибал закинул меня в камеру, меня пинками быстро отогнали к решетке, где я и свернулась клубочком в надежде сохранить остатки тепла, позыркивая на своих новых сокамерников вытаращенными глазами. В соседи мне достались две женщины и мужчина. Первая была, сразу видно, бой-бабой, сильной, суровой и необъятной. Вторая была, словно противоположность, тощая как лошадь, рахитичная какая-то и флегматичная, со взглядом матерого убийцы. Мужчина казался типичным головорезом и не буянил только потому, что его прижала бой-баба. Уверив себя, что нечего мне завидовать их теплому между собойчику, я отвернулась на новый вид из окна, стараясь не закрывать глаза. Знаю я эту байку, не спать на холоде. Организм замедляет процессы, теряет тепло еще стремительнее, а потом уже просто нет сил проснуться. Нежные подушечки начали потихоньку неметь, так что я решила сосредоточиться на единственном доступном мне сейчас занятии, телевизор без возможности переключить канал на что-то более приятное и теплое. В прошлый раз, дожили, я сравниваю места своего заключения. Мне было видно, как трудятся заключенные, перенося огромные бревна голыми руками, как падают стволы и люди в ревущий огонь, было слышно, как кипит кровь, стонут люди от боли и отчаяния, всегда пахло кровью. И оно не замолкало ни на секунду, звуча адской симфонией в сознании. Тут же была опустошающая пустыня для чувств. Не было ничего, кроме однообразно завывающего ветра, навевающего мысли о том, как прекрасно, наверное, раствориться в этом вое, расслабиться и тихонько уснуть, став одним из снежных волков. Я вжала голову в плечи и свернулась крепче, испуганно вглядываясь в снежный пейзаж. Это не галюны, там реально шарятся волки. Чем дольше я смотрела, тем отчетливее различала двигающихся перебежками белых хищников. Офигеть, им тут даже комфортно. Я неприязненно поежилась, тихо и недовольно урча. В завываниях ветра отчетливо прозвучал многоголосый вой волчьих глоток. Я обернулась на соседей, те сжались кучкой в углу и дрожали. Видимо, это их обычное состояние, которое даже чудовищный тигр поколебать не в силах. Еще б мне дрожать перестать. Судорожное подергивание шкуры мешало сосредоточиться на воле. Я слишком устала и замерзла, но и выбора у меня особого нет. Если не предприму ничего, то замерзну в скором времени насмерть. Так что, прикрыв глаза для удобства, я пыталась погрузиться в транс, как учили меня самураи. Совершенно неожиданно меня за лапу прибольно тяпнули. На голых инстинктах я притянула лапу и вцепилась во врага сама. Глаза быстро открылись, обшаривая местность на предмет новых нападений, челюсти сомкнулись сильнее, ломая чужую шею. Оказывается, мои человеческие соседи неспроста жались к холодным стенам. В решетке вполне пролазят волчьи головы, а где голова, там и клыки. Впрочем, это живой волк пролезть внутрь не мог, а с поломанными ребрами, вполне себе влез. Теплые, под голодными взглядами белой стаи и испуганными человеческими я разделалась с добычей. Стало гораздо теплее, и сил прибавилось. Я смогла немного отдохнуть и собраться с новыми силами. Однако, что волчок для меня, закуска. Я приглашающе высунула хвост за решетку, соблазняя алчущих зверюк подойти поближе. Один сорвался. Я быстро вогнала когти ему в холку и втянула в камеру, ломая грудную клетку. Удивительно, но красноглазый был еще жив, хотя и скулил от боли, сеча лапами и щелкая челюстями. Я продолжила трапезу, размышляя, как поступать дальше. Размышления длились еще 4 волка. Шерсть у меня застыла сосульками и теперь неплохо защищала от ветра, хотя лишнего тепла тоже не приносила. Зверье оказалось на редкость тупым, хотя и живучим. На вкус тоже было сносным. Хотя в таком положении мне показалось бы вкусным все на свете. А уж теплая кровь, в которой я чуть ли не искупалась. Впрочем, она быстро застыла коркой поверх ледяной, превратив меня в бордовую сосульку. Пока трапезничала, восстановила силы, отдохнула и смогла растянуть волю на доспех. Стало вообще почти замечательно, а температура перестала так кусать шкуру. Едва исчезли угрозы скорой смерти, меня потянуло в сон, и я не стала себе отказывать, свернувшись в клубок у решетки. Будут кусать, будет завтрак. Кажется, стоило прикрыть глаза, как меня безбожно выдернули, дернув за лапу. Я с урчанием открыла глаза, всем своим видом обещая смерть неугодным. Волк несчастно заскулил, пытаясь отодрать прилипший к кровавой корке язык, дергаясь, словно рыбка на крючке. Вот и завтрак. Мои соседи успели разделить остатки теплых шкур и теперь кутались в замерзшие, окровавленные обертки, лихорадочно блестя глазами и прижимаясь друг к другу. Заметив, что я на них смотрю, сокамерник разрыдался, Бойбаба встала перед ними грудью, защищая подопечных. Меня хватило только на рычание. Я вчера придумала, как выбраться, но план не включал в себя спасение соседей, поэтому я решила повременить чуток, может, придумается, что получше. Но, видимо, и так сойдет. Хотя прежде чем действовать, надо уточнить парочку моментов. Чем здесь занимаются заключенные? Вас заставляют что-нибудь делать вообще? Кажется, я простыла, иначе этот тип дракона из «Властелина колец» не объяснить. Горло моментально засаднило, я поморщилась, делая глоток еще теплой крови из разодранной глотки. Метка с вареньем тут ведь никто не принесет, и не знаю, что испугало моих сокамерников больше. Кровавая ледяная корка, кровь на морде, требовательный взгляд на этой морде, голос, которым эта морда говорила, или же просто то, что эта морда заговорила. Но бойбаба сбледнула с лица и села на пол. Мужик взвизгнул и спрятался за худой женщиной. Та запрыгнула за спину главе камеры. Шок и трепет продолжались буквально пару минут, а потом атаманша взяла себя в руки, села на лавку, приняв самую независимую позу, и дала ответ. «Стражники боятся сюда ходить поодиночке, только если соберутся в полк», — усмехнулась она. «Да тут даже ден-ден муши не работают, такой сучий холод. И эти твари», — она мотнула головой на волков, носящихся по равнине, «своих чужих не знают. Сюда только начальство спускается раз в день, помои свои приносит. Трупы скармливают волкам же. Что еще тебе?» Я поднялась, размяла шею, плечи, а потом и хребет, с треском ломая корку. В щели сразу же ударил ветер, словно только этого и ждал, но мне уже хватало сил держать доспех и регулировать свою температуру самостоятельно. Попырившись и попрессовав женщину еще немного, я наклонилась и перекусила кандалы. Неожиданно для этого потребовалось гораздо больше усилий, чем в прошлый раз. Неужели учли и выдали из другого сплава? Учатся твари. Я тоже учусь. Женщина громко сглотнула, подбираясь, чтобы отразить атаку, если таковая будет. Я еще раз повела шеей, хрустя и шурша ледяными осколками, проверила состояние мышц, напрягая каждую и расслабляя. Слава богу, мое тело было привычно к нагрузкам и не сильно болело. Я вчера больше боялась, чем реально устала держаться на воде, так что я, вот она, готова к подвигам вновь. Я нехорошо оскалилась и ломанула по решетке, сгибая в дугу. Ей хватило десятка ударов, чтобы прутья погнулись достаточно, и я смогла выскользнуть. Где пролезет кошачья голова и передние лапы, там будет и все остальное. Хуже только крысы. Я обернулась на испуганных сокамерников, оставшихся у стены в окровавленных шкурах. Вот и все, я на свободе, и стража об этом не узнает еще очень долго. Интересно, мои вещи уже перенесли в камеру хранения 5-го уровня, или они пока на прежнем месте? Хотя проверю по ходу. Да и плевое это дело, один ошейник перенести. В прошлый раз я таилась, маскируясь под крысу и пытаясь не светиться лишний раз. Но теперь кое-что поняла. Тут тысячи заключенных, которые жаждут знать, что происходит вокруг, и которые достаточно сильны, чтобы узнать самостоятельно. Мне ни к чему таиться, гадая, что прячется за следующим поворотом. Развернув волю наблюдения, я быстро узнала, где охрана, заключенные, волки. Кстати о волках, схуя ли их так много? Я сильно недооценила этих белых зараз. Они прятались под каждым сугробом. Передо мной выскочила парочка приманок. Да знаю я эту тактику. Кинься я сейчас на них, и попаду в кольцо и трагично умру под ударами сотен пастей.